Все готовы? Are you all ready? В этой главе 73 стиха. There are 73 verses in this chapter. Вы готовы? Are you ready? Хорошо. Good. Как будто бы у вас есть выбор. As if you have a choice. Когда стена была построена, и я вставил двери, давайте будем читать только по-русски, хорошо? We're only going to read this in Russian, so please follow along in English. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханании и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный. И сказал я им, пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят. Пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу, и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и дома не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих, и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано. Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим, Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли, итак, те, которые пошли, и на этом слове нужно доставать подушку. Okay, and this is when you need your pillow now. Если у вас нет подушки, взбейте плечо соседа. If you don't have a pillow, then make your neighbor's shoulder comfortable for you. В этот момент вы можете немножко отдохнуть. This is time for you to rest a little bit. Те, которые пошли за Рававелем, Иисусом, Неемию, Азарию, Раамиею, Нахманию, Мардахеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Ваанною, число людей народа Израилева. Сыновей Пороша 2172. Сыновей Сафатии 372. Сыновей Араха 652. Сыновей Пахов Маава и сыновей Иисуса и Иоава 2880. 18. Сыновей Елама 1254. Как вы себя чувствуете? How are you feeling now? A little sleepy? No? Good. Ровное посапывание. Okay. I see quiet snore. I hear quiet snoring. Но все когда-то заканчивается. But everything ends eventually. И 66 стиха, пожалуйста. We're going to start reading from verse 66 now. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736 лошаков, у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Таршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 тысяч драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 тысяч драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих». Что происходит? What is happening? Когда я читаю это местописание, when I read this piece of scripture, для меня оно как переломный момент в жизни Израиля. I see it as a breaking point in the life of the Israelites. Мы с самого начала, когда путешествовали по этой книге, были наполнены этим напряжением, которое царило в то время. From the very beginning of the book, we were filled with this tension that lorded at that time. Неемия получил откровение для того, чтобы идти в Иерусалим. Nehemiah got a revelation to go to Jerusalem. Он пошел в Иерусалим, он увидел то, что происходит там. He went to Jerusalem and he saw what was happening there. Он собрал народ. He gathered the people. И народ начал восстанавливать стены Иерусалима. And the people began reconstruction of the Jerusalem wall. И как мы видим, и как мы можем себе представить, работа эта была не очень легкой. And as we can imagine, the work wasn't very easy. Она была абсолютно нелегкой. It was not easy at all. Им приходилось отбиваться от врагов. They had to defend themselves from enemies. Им приходилось не спать ночами. There was a lack of sleep. Им приходилось таскать тяжелые вещи. They had to carry heavy things. Представьте себе строительство, когда нет каких-то приспособлений, и все это делалось вручную. Imagine construction when they didn't have the necessary equipment, they did everything by hand. Это тяжелая работа. It's hard work. It's hard labor. И цель была важна. And so the purpose was very important. Восстановить стены Иерусалима. The purpose was to restore, to reconstruct the walls of Jerusalem. Что это означало для них? What did it mean for them? Это означало восстановление. It meant reconstruction. Это означало, что жизнь снова будет бить ключом в этом месте. It was restoration. It meant that that place would be full of life again. Строили. They were constructing it. Строили. They were building it. И снова строили. And building it even more. И снова more. Строили. And building it again. Кушали и снова строили. They ate, they rested, and they continued to build. И приходит время, когда наконец-то последние ворота вставлены. And finally, the time came when the last gate was put in place. Неемия говорит: «Я вставил последние ворота». Nehemiah says, I put the last gate in place. И увидели все свою работу. And all the people saw the work they had done. Стена восстановлена. The wall was restored. Город начинает жить. Now the city could begin living again. И кажется, что есть время для того, чтобы расслабиться. And it seems like now that was the time for them to relax. Знакомо чувство? Is that a familiar feeling? Когда мы делаем тяжелую работу, when we do hard work, и мы ждем, когда же она наконец закончится, we're waiting for it to end. Мы делаем, делаем, просыпаемся, делаем, ложимся, делаем, просыпаемся, делаем. We wake up and do it, then go to sleep, then wake up again and do the work and go to sleep. Это, наверное, знакомо больше всего студентам, когда они сдают госэкзамены. This is probably the most familiar thing to students when they have the final exams. Они ложатся, думают о том, что они учат. They go to sleep and think about what they were studying. Просыпаются, думают о том, что они будут сдавать. They wake up and think about their exams again. Им снятся сны с таблицей Менделеева. They have dreams with the chemical charts and all that. I forgot what it's called. The periodic table. There you go. Студенты доскажут аминь. All students say amen. Аллилуйя. И когда экзамен сдан, когда стены построены, and finally, when they've taken the exam, when the wall was built, хочется расслабиться. People, they want to relax. Хочется расслабиться. Do you want to relax after you've done something big? Это правда? Hard. Is that true? Слава Богу, что у нас самая эмоциональная церковь. Praise God that we have the most emotional church. Я всегда это буду повторять. I will keep saying this. Это правда так? Угу. Is this really true? Mm-hmm, is the response we get. Студенты, аминь. Students, say amen. Аминь. Аллилуйя. Но Неемия оглянул все, что они сделали. But Nehemiah saw everything they had done. И смотрит он и видит, что место море. And he saw that there was a lot of space. А жить некому. But no one to live there. Оглянитесь вокруг. Turn around, look around. Вам тесно? Do you feel tight? Do you feel like there's not enough space? Или комфортно? Or do you feel comfortable? Некоторые даже могут потянуться. Some people can even stretch their arms. А жить некому. But there's no one to live there now. Работы еще, как говорят в России, не початый край. Много работы. Mm-hmm. As they say in Russia, there's still so much work left. Очень много. So much work left. И наступает переломный момент. And then there comes a breaking point. И Неемия обращается к самым верным людям, которые у него есть. And Nehemiah turns to the most loyal and devoted people that he knows. Он просит следить этих людей за порядком в этом время. He asked them to look after everything. Следить за порядком в это время. Okay, he asked them to look after everything at this time. Жизнь должна быть устроена. Life has to be settled. У меня есть для вас откровение. I have a revelation for you. Наш Бог является Богом порядка. Our God is a God of order. Аминь. Аминь. Для чего нужен порядок? Why do we need order? Это риторический вопрос, я просто задаю его, чтобы вы задумались. This is a rhetorical question. I'm just asking it to make you think. Когда я думаю об этом, when I think about it, я верю, что порядок дан нам для того, чтобы нас защитить. I believe that God has given us order in order to protect us. Некоторые историки, изучая историю израильского народа, говорят, что это была самая здоровая нация в то время среди всех народов. When historians study the Israelite nation, they say that this was the healthiest nation among all nations at that time. Потому что Бог дал им определенный порядок. Because God gave them a certain order. Нужно было мыть посуду. They had to wash their dishes. Тщательно мыть посуду. Wash their dishes very well. Нужно было мыть руки. They had to wash their hands. Нужно было мыть голову. They had to wash their hair. Нужно было мыть ноги. They had to wash their feet. Если хочешь помыть ноги, сходи к соседу в гости. So, at that time, if they needed to wash their feet, they would go to their neighbor's house. Соседка, гостеприимный хозяин помоет тебе ноги. And so the neighbor would wash the person's feet as a sign of hospitality. И эта нация была самой здоровой, потому что у них был порядок. And the Israelite nation was the healthiest because there was order. Помимо этого, израильский народ был очень мобильным народом в то время. Also, the Israelite nation was a very mobile nation at that time. 40 лет практики хождения по пустыне дали о себе знать. They had 40 years of practice walking through the desert, and that had a certain result. Бог сделал так, что они могли собраться в любой момент, встать и уйти. So God made it so that at any moment they could get up and go. Скиния собрания была мобильной, как палатка большая. Собрали, ушли. The tabernacle was mobile. They could take it up at any time and go to a different place. Но все было на своем месте. But everything was at its place. И каждый знал, что он делает. And every person knew what he needed to do. Вы понимаете, о чем я говорю? Do you understand what I'm saying? Понимаю. Слава Богу. Thank God. Есть одно место Писания, которое мне очень нравится. There's one passage in the Bible that I really like. Оно написано в первом послании Коринфянам. It's written in the first book of Corinthians. 10 глава, 11 стих. Chapter 10, verse 11. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних времен. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. Итак, Библия нам говорит, and so the Bible tells us, что все, что происходило с израильским народом, that everything that happened to the Israelite nation, стало мудростью времен, became the wisdom at that time, которая передана нам, the wisdom that has been passed down to us. И также в этом стихе мы можем увидеть вызов. And also in this verse we can see a challenge. Вызов, брошенный нам. Challenge for us. Эти образы. These illustrations дают нам возможность быть более мудрыми. Help us to be wiser. Для того, чтобы устраивать нашу жизнь. In order to settle our lives. Очень часто жизнь израильского народа сравнивают с жизнью церкви сегодня. Very often the life of the Israelite nation is compared to the life of the church today. И когда мы сравниваем их жизнь, мы видим, что на самом деле это очень похоже. And when we compare the life of the Israelite nation to the life of the church today, we see that they're very similar. Что происходит? What happens? У нас есть цель. We have a goal, a purpose. Основывать церкви. To build churches. To plant churches. Мы основываем церковь. We plant a church. Собираются люди. People gather in church. Начинаем проводить служение. We start having services. Встречаемся по домам. We gather at each other's houses. Собираемся в воскресенье. We gather on Sunday. Люди идут, ведут своих детей на воскресную школу, на детское служение. The children go to the Sunday school. Некоторые люди поют здесь. The praise and worship team sings and plays here. И вроде бы можно успокоиться. And it seems like now it's time to relax. Как будто бы церковь работает. It seems like the church is working. Каким-то образом появляются люди. People come to the church. Часто непонятно, откуда они берутся. Sometimes we don't even know where they come from. Но они появляются. But they come, they appear. И можно успокоиться, церковь растет. Now it's time to relax. Посмотрите на нас. Growing. Look at us. Посмотрите вокруг себя. Look around you. Сколько нас? There's so many of us. А нам всего 3 года. And this church is only 3 years old. Ну, 3.5, ладно, уговорили. 3.5, okay. В сентябре следующего года будет 4. Mm-hmm. In September next year... 5 будет. Wow. Okay. So our church will be 5 years old где next year in September. Год? Where was I for a year? Okay. Хорошо, тогда будем праздновать юбилей. Я люблю юбилеи. So church anniversary. Можно расслабиться? Is it time to relax? Нет. Mm-mm. Потому что дел море. No, because there are still so many things to do. Очень много. Still so many things to do. Мы сегодня отчаянно нуждаемся. Today we desperately need. В том, чтобы наши служения развивались. Our ministry to grow. Знаете and почему? Develop. Do you know why? Потому что когда развивается наше служение, because when our ministry grows and develops, это такое, ну, знаете, официальное слово «наше служение». Now this is such an official word, our ministry. Сказать более человеческим языком. But to say it in a more formal language. Когда наша жизнь становится более организованной. When our lives become more organized. У нас есть возможность. We have an opportunity. Прикоснуться гораздо к большему числу людей. To touch more people. Если в доме беспорядок, if there is a mess, if there is disorder in the house, очень трудно что-то найти. It's very hard to find something. Сегодня ребята с детского служения так и не смогли найти некоторых вещей. Today, people from the children's Sunday school still couldn't find some things. Это как пример. Тратится время, and this is like an example, которое можно было потратить на другое, более полезные вещи, на другие более полезные вещи. So because of the mess, time was wasted, time that could have been spent doing more productive things. Вы знаете, это такие банальные примеры, но обычно они являются очень хорошим стимулом для того, чтобы что-то менять. Daily life examples, but they might cause us to make changes in our lives. Кого грызет совесть за... Сейчас я это выражу. За очень низкий уровень свидетельства о Христе в своей жизни? Who feels guilty because you don't witness enough about Christ in your lives? Я думаю, каждый из нас. I think each and every one of us. Мне так хочется больше говорить о Христе. I want to talk about Christ so much more. Мне так хочется больше рассказывать о своем Боге. I want to tell people about my God so much more. Мне так хочется больше показать Его, какой Он у меня, какой в моей жизни Он. I want to show who God is. Знакомо? Is that a familiar feeling? Have you ever experienced that? Стыдно признать. I know you might be a little ashamed to admit it. Но я первый поднимаю руку. But I'm raising my hand first. Мне стыдно. I'm ashamed. За мое свидетельство. Because I don't witness enough. Or for the way I witness. Но что происходит, друзья? But what happens? Когда мы собираемся в церкви? When we gather in church. Когда мы собираемся на домашних группах? When we gather in home groups. У нас есть возможность послужить тем людям, которые рядом с нами. We have an opportunity to serve those who are close to us. Альфа-курс. The Alpha course. На Альфа-курс приходят люди, которые плохо знают Бога. People who don't know God very well come to the Alpha course. И это место, где вы можете поделиться своей верой. And this is a place for you to share your faith. Служа им. And to serve these people. Помогая им кушать. Helping them to eat. Приготовить им еду. Prepare some food for them. Накрыть на стол. Set the table. Вы знаете, говорят, сердце, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. They say the way to a man's heart is through his stomach. Обычно за столом открываются сердца. So usually at the table is when the hearts are opened. Когда я наемся, я говорю: просите у меня, что хотите. So when I've eaten enough, when I'm full, I say, ask of me whatever you want. Иногда дети этим пользуются. And sometimes my children take advantage of that. У нас есть возможность быть более ближе к людям. We have an opportunity to be closer to people. Когда мы собираемся в воскресенье, when we gather on Sunday, встречаем людей возле дверей, when we meet people at the door, улыбаемся им, smile. Человек пришел первый раз. Maybe the person's here for the first time. Кто был когда-нибудь первый раз в какой-нибудь церкви, другой, не в своей родной? Come to a church, not your church, but some other church for the first time. И как часто вам было уютно в этих церквях? And how often have you felt comfortable in those churches where you went to for the first time? Это снова риторический вопрос. Again, this is a rhetorical question. Были церкви, когда ты пришел, как будто бы тебя нет? There were churches where you came and you sort of felt invisible. И ушел, как будто тебя не было. And you felt and you left, and no one even knew you were there. Никто не подошел к тебе. No one came to talk to you. Никто не улыбнулся тебе. No one smiled. Было такое? Have you ever experienced that? Уверен, что было. I'm sure that you've experienced that. Хочется идти в такую церковь? Would you want to go to that church again? Мне нет. I wouldn't. Не хочется. I wouldn't. Но когда мы стоим и встречаем людей, but when we greet people, привет, and say hello, как дела? How are you? Откуда ты? Where are you from? Что новенького? What's new in your life? Что ты привез новенького нам? What, do you have anything new for us? Если у тебя проблемы, мы хотим помочь тебе. Do you have any problems? We'd like to help you. Знакомо? Is that familiar? Это описание чего? This is a description of what? Иногда мне кажется, это наша церковь. Sometimes I think this is our church. This is a description of our church. Так, скромно скажу, что это наша церковь. I'll say it in a very modest way. This Потому is our что church. Я знаю, наша церковь любит новых друзей. Because I know that our church loves new friends. Кто сегодня здесь первый раз? Who's here for the first time? Привет! Hello! С вами познакомились? Have people greeted you? Если не познакомились, вы имеете полное право требовать, чтобы с вами познакомились. If no one has greeted you yet, you have a full right to demand. Не бойтесь заявить о своих правах. Don't be afraid to state your rights. Хорошо? Быстро подошли и познакомились ко мне. Say, come here quickly and say hello to me. Мы любим новых друзей. We love new friends. И таким образом мы можем прикоснуться к людям. And in this way we can touch people. Потому что это характер Бога. Because this is the character of God. Он любит новых друзей. He loves new friends. Написано, что приходящих к нему он не выгонит никогда. It is written that those who come to him, he will never drive out. И мы хотим, чтобы это было в нашем характере. And we want this to be in our character. Мы хотим, чтобы это было видно. We want this to be seen. И вот мы организовываем нашу внутреннюю жизнь. And so we organize our inner life. Нашу внутреннюю жизнь. Our inner life. Мы предлагаем людям чай. We offer tea or coffee. Мы предлагаем тепло и общение. We offer warmth and fellowship. Но это мы. But that's us. Если мы этого не сделаем, мы с вами, друзья, если мы этого с вами не сделаем, if we don't do it, my friends, будет как в тех церквях. It will be just as in those churches. Когда ты пришел никем. Where you came and you were no one, you were invisible. И ушел ни с чем. And you left with nothing. Те, кто пришли сегодня первый раз, вам комфортно нас слушать? Those who are here for the first time, do you feel comfortable listening to us? Вам комфортно меня слышать? Do you feel comfortable listening to me? Окей. Слава Богу. Praise God. Надеюсь, то, что будет сказано сегодня, будет услышано. I pray that whatever is said today will touch you. Аллилуйя. Это церковь. This church. Когда мы организованы. The church is when we're organized. Когда люди, которые собираются в этом собрании, имеют свое место. When everyone who gathers here has his own place. Мне очень нравятся последние стихи в этой главе. I really like the last few verses in this chapter. Одни пожертвовали столько-то. Some people gave this much. Другие пожертвовали столько-то. Others gave, they sacrificed that much. И то, что мне больше всего понравилось. And whatever I liked the most. Весь народ пожертвовал что-то. What I like the most about these verses is that all people sacrificed something. Весь народ вложил свою часть в то, что они, в то, во что они верили. All people put something into what they believed in. У каждого из нас есть возможность вложить что-то. Each one of us has an opportunity to put something in, to invest something. Это не проповедь о финансах, это не проповедь о деньгах, друзья. This is not a sermon about finances or about money, my friends. Есть время, когда мы говорим о деньгах. There is a time when we talk about money. Но здесь гораздо больше, чем деньги. But this is about more than money. Здесь наши сердца. This is about our hearts. Наши сердца вложены в нашу церковь. Our hearts have been invested in this church. Хорошее слово на английском. Invest. Когда мы вкладываем свою жизнь, церковь, when we invest our lives into the church, тогда мы можем сказать, что да, это моя семья. Then we can say, yes, this is my family. И я хочу быть таким человеком, который будет готов прийти на помощь к своему брату или сестре. And I want to be the kind of person who will always be ready to help brother or sister. И самое главное, я могу быть уверен, что я получу эту помощь, когда я буду нуждаться. And most importantly, I can be assured that I will receive help when I'm in need. Поэтому, друзья, вы сели еще на одну карточку сегодня. So, можете посмотреть повнимательнее. My friends, on your chairs, there's also another card. Не только об альфа-курсе. You can look at it more carefully. It's not only the card about the alpha course. There's another card. На этой карточке предлагаются некоторые сферы нашей жизни. And on this card you can read about some of the aspects of our church life. Организацию которых мы усиленно нуждаемся. And we need people to help with the organization of those things. Помните плакаты? Do you remember the posters? А ты записался добровольцем? Have you become a volunteer? Родина мать зовет. Russia is calling. Родина это женского рода. Motherland, there we go. Forgot. The motherland is calling. Мы нуждаемся. We are in need. Посмотри на своего соседа, пожалуйста. Look at the person sitting next to you. Пожалуйста. Please. И скажи, я нуждаюсь в тебе. And say to that person, I need you. И я хочу быть помощником тебе. And I want to help you. Понимаете, когда утром на собрание приходим, you know, when we come to the meeting in the morning, мы обычно приходим пораньше. We usually come a little bit earlier. И мы начинаем, мы пришли сегодня сюда, здесь вообще не было стульев. And today when we came, there were no chairs at all. И девушки, and the girls, которые должны были репетировать и петь, girls who should have been practicing and singing, таскали стулья. They were putting the chairs in place. По 4 штуки за раз. They took 4 chairs at a time. Мы нуждаемся. We need help. Когда люди приходят на первый этаж первый раз. When people come for the first time and they're on the first floor. Вы легко нас нашли? So those who are here for the first time, I'd like to ask you, was it easy for you to find us? Легко? Видимо, вообще не нашли. Okay. Probably haven't found us at all. Но вы здесь первый раз. Нам улыбнулись на первом этаже. So, someone smiled at us. Я уверен, потому что там есть люди, которые улыбаются. I'm sure because there are people there who smile. У них такое вот помазание, вот такой вот дар у них такой. That's their anointing, that's their gift, to be friendly. To stand there and to smile. То, что приносит свободу. What gives freedom. От улыбки. And that smile helps us to feel free. Мы приглашаем людей, они садятся, и всем хорошо. We invite the people, they sit down, and everyone feels great. Я верю, что наша церковь самая гостеприимная церковь в мире. I believe that our church is the most hospitable church in the world. На прошлой неделе я был в гостях у армянской семьи. Last week I visited an Armenian family. Здесь, в Питере. Here in St. Petersburg. Я очень скучал по армянскому гостеприимству. And you know, I missed Armenian hospitality very much. Потому что в прошлом городе у нас была семья, куда мы часто ходили в гости. Because in another city we had there's a family that we often visited. Такой гостеприимной нации я еще не видел. And you know, I've never seen such a hospitable nation as посадят на самое лучшее место. They would make us sit down at the best place. Накроют самый богатый стол, все, что есть. They would все поставят на стол. All the food they have on the table. И все внимание будет обращено к тебе. And they would give you their full attention. Ты не успеешь сказать «А», у тебя уже ложка во рту с чем-нибудь. Before you say anything, you'd have a spoon in your mouth full of food. И обычно из таких вот семей мы обычно выкатываемся, а не выходим. And so usually when we walk out from their house, we kind of roll because we're so full. Я верю, что это мы. We can't walk. And I believe that's us. Я верю, что это мы. I believe that's us. У каждого из нас есть способность. Each and every one of us has an ability. Если мы говорим себе, ну кто я такой, что я могу сделать? If we say to ourselves, what am I, who am I, what can I do? Подойдите ко мне, я вам расскажу, что вы можете сделать. Come to me and I'll tell you what you can do. Я уверен, что у каждого из нас есть талант, есть дар, которым он может послужить в церкви. I'm sure that each and every one of us has a talent, a gift that we can contribute to the church. Я очень много об этом говорю сегодня. Простите меня. I know I've been talking about this for a long time. Но я today. Буду еще дольше говорить об этом. But I will continue talking about this. Как вдова перед неправедным судьей. As a widow before the unjust judge. Потому что мы семья. Because we are family. Аминь. И последний стих в этой главе говорит о том, что народ разошелся. Says that the people, they spread out. Помните, написано, народ разошелся жить в городах израильских. And they went to live in the towns and cities of Israel. Это наша миссия, идти дальше, чем наше место. This is our mission to go further than where we are already. Если это горит у кого-то в сердце, не заглушайте это, пожалуйста. If you have a burning desire in your heart, don't quench it. У нас есть возможность идти дальше. We have an opportunity to go further. Служить большим народам. To serve more people. Встречать других людей. To meet other people. Ехать в другие города. Go to other cities. Сегодня я еду во Всеволожск. Кто со мной? Today I'm going to Всеволожск. Who's coming with me? Следующее воскресенье я еду в Волхов. Кто со мной? And next Sunday I'm going to Волхов. Аллилуйя. Coming with me? Отлично. Okay, great. Добро пожаловать. Welcome. Мы будем встречаться с новыми людьми. We're going to meet new people. Мы будем любить их. We're going to love them, show our love. Мы едем, чтобы показать нашу любовь. We're going there to show our love. И это мы. That's us. Это церковь. It's this church. Мы как церковь. We as a church. Нуждаемся друг в друге. We need each other. Аллилуйя. Это классно. This is very cool. Cool. Еще одно классное слово. Another cool word. Друзья, у меня есть откровение, которое я получил на этой неделе. My friends, I have a revelation that I received this week. Книга Бытие. The book of Genesis. Восьмая глава. Chapter 8. Стих 22. Verse 22. Подвинься чуть-чуть. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Можно прочитать? As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Жизнь ваша не прекратится. Your life will never cease. Вы, большинство из нас прекрасно помнит, по какому поводу были сказаны эти слова. Most of us know on what occasion these words were said. После потопа. That was after the flood. Бог заключил завет с людьми. God made a covenant with the people. Сеяние и жатва. Сеяние и жатва. Sowing and reaping. Лето и зима. Summer and winter. Дождь и снег. Rain and snow. Не прекратятся. Will never cease. Но то, что самое важное для нас, друзья. But the most important thing for us, my friends. И мы верим, что это для этого времени. And we believe that it's for this time. Сеяние и жатва не прекратятся. Sowing and reaping will never cease. Мы будем сеять. We will continue to sow. И мы будем пожинать. And we will reap. Мы будем видеть плоды. We will see the fruit. Наше настроение. Our attitude. Наше стремление. Our intention. Это как вода, которая разливается по всей земле. It's like the water that flows over all the earth. И земля приносит плод. And the earth brings fruit. И это ободрение. And this is an encouragement. Мы будем видеть плоды. We will see fruit. Мы будем видеть плоды того, что мы делаем. We will see the fruit of our labor. Есть одно место Писания. There is one piece of scripture. И оно тоже в ободрении нам. And it's also an encouragement for us. Это последнее место Писания на сегодня. This is the last passage for today. Второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. Second book of Peter. Второе послание Петра, 3 глава, chapter 3, 8 стих. Verse 8. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day. Это великое откровение, возлюбленные мои. This is a great revelation, my beloved. Иногда мы производим какую-то работу. Sometimes we do a certain work. И хотим увидеть моментально какие-то плоды этой работы. And we want to see the fruit of our labor right away. Но это не происходит. But this doesn't happen. Но здесь написано, But it's written here, что события, которые должны развиваться тысячу лет, But the events that should take a thousand years, происходят за один день. Happen in a day. И события, которые должны произойти в один день, как нам кажется. And the events that should happen in one day, as it seems to us, будут происходить тысячу лет. Will happen for a thousand years. Это образно. This is just an illustration. Потому что это процесс. Because it's a process. Которым руководит Господь. And God is in charge of that process. И доверие Ему. Trust in Him. Когда мы позволяем Ему идти впереди. When we allow Him to walk ahead of us. Тогда все становится на свои места. And everything is put in its place. Находит свое место. Everything finds its place. Я верю, что это наша церковь. I believe that this is our church. Наша церковь гостеприимна. Our church is hospitable. Наша церковь любит новых друзей. Our church loves new friends. Наша церковь любит служить друг другу. Our church loves serving others. Наша церковь хочет идти до края земли. Our church wants to go to the ends of the earth. И наша церковь доверяет Господу. And our church trusts God. Аминь, церковь. Amen, church. Аминь. Аминь, церковь. Аллилуйя. Эмоции просто снесли меня. Okay, just too many emotions. Итак, друзья. And so, my friends. Нужно собраться силами. We need to gather all our strength. И сделать одну очень важную вещь. And do one very important thing. Так, уже подушки в ход пошли, пора заканчивать. Okay, some people are taking out their pillows. Now it's time to end. Кто-то сладко подтягивается. Okay, someone is stretching. Нам нужно собраться силами и сделать одну очень важную вещь. We need to gather all our strength and do one very important thing. Это сказать: Господь, Ты руководишь моей жизнью. And that is to say, God, you are in charge of my life. You direct my life. Ты ведешь меня. You guide me and lead me. Если не время сейчас отдыхать, я хочу трудиться. If it's not time for me to rest now, I want to keep working. Я хочу быть там, где во мне нуждаются. I want to be at the place where I'm needed. Аминь. Это не дежурный аминь. Я хочу настоящего аминь. I want real amen. От сердца, которое действительно осознанно сказано. A genuine amen from your heart. Аминь.